Глава 22. Привет. Его искрящийся радостью взгляд неприкрыто скользит по моему лицу, словно пытаясь отследить, много ли в нем изменилось за полтора года. Ну надо же. Я столько раз думал, при каких обстоятельствах мы увидимся. А когда встретились, оказался совсем не готов. Выглядишь супер. Как, впрочем, и всегда. Мне не сразу удается собраться с мыслями. Настолько я поражена нашей встречей и тем, как Марк вырос. На курорте это был типичный 18-летний парень. Худощавый, вихрастый, совсем еще мальчишеским лицом и такими же повадками. Сейчас передо мной совсем другой человек. И не только внешне. Привет. Спасибо. Ты тоже выглядишь отлично. А что с твоими волосами? Я выразительно смотрю на коротко постриженные виски. Мне запомнилось, что они были светлее. Просто были длиннее и выгорели. Не смутившись вопросом, поясняет Марк. Я сейчас работаю у папы в офисе, поэтому приходится соблюдать дресс-код. Даже такое нечаянное упоминание Александра отзывается в груди нытьем, которое, правда, немного притупилось неожиданностью встречи. Значит, у тебя все хорошо? Переспрашиваю я, желая поскорее сменить тему. Сейчас да, но какое-то время я расстраивался, что ты не отвечала на мои сообщения. Виновато улыбнувшись, я смотрю себе под ноги. Это правда. Марк писал мне сразу после отъезда и несколько раз по возвращению в город. Спрашивал, как у меня дела, и предлагал встретиться. Будучи морально раздавленной, я его игнорировала. Наверное, это было неправильно, ведь Марк ничего плохого мне не сделал, кроме того, что был сыном человека, в которого меня угораздило безответно влюбиться. Но в тот момент все, что было связано с Александром, вызывало во мне настолько сильное страдание, что я не нашла в себе сил даже на банальную вежливость. «Я тебя ни в чем не обвиняю, не думай», — добавляет он, превратно истолковав мое затянувшееся молчание. «На курорте я часто вел себя по-идиотски». Марк шутливо морщится. «Ты, наверное, думала, чего этому болтливому подростку от меня надо?» «Я качаю головой. Я так совсем не думала. Мы отлично провели время, и я буду всегда тебе благодарна за то, что помог мне освоить серфинг». «Хорошо, если так. Но если бы встретились на курорте сейчас, я бы вел себя по-другому». Я улыбаюсь. «Ты и впрямь очень изменился. Выглядишь более взрослым и мужественным». «А ты почти не поменялась. Разве что стала немного грустнее». Зеленые глаза становятся серьезнее. «На учебе устаешь. Я помню, что ты сразу на двух факультетах учишься». Марк не первый, кто мне об этом говорит, что я стала грустнее. Мама с папой, Леон и все мои подруги, все, кто хорошо меня знают, много раз спрашивали меня о том, что произошло, раз я стала вести себя иначе. Думаю, причина заключается в том, что мне пришлось повзрослеть за один вечер. Я так долго жила с уверенностью, что стоит чего-то захотеть, это непременно сбудется. А если мне самой не будет хватать сил, то можно обратиться к папе. И он это исправит. Советом, поддержкой или деньгами. А после того, как Александр фактически выставил меня из своего номера, поняла, что ни мое желание, каким бы сильным оно ни было, ни помощь близких, ни на что не смогут повлиять. Человека невозможно заставить любить, как невозможно принудить быть с кем-то против его воли. Не всем мечтам суждено сбыться. И это нужно уметь принимать. Я приняла и словно прозрела. После этого мир перестал ощущаться сплошной розовой подушкой, которая всегда подхватит и убаюкает, а окружающие — понятными и открытыми. Люди бывают совершенно разными, и не стоит трактовать их доброжелательность и участие как сигнал к сближению. Да, наверное. Соглашаюсь я. У меня очень плотный график. Я еще дизайном костюма увлеклась. Здорово. Марк улыбается. Я как-то заходил в твой блог, видел, что у тебя еще прибавилось подписоты. Ты молодец, что развиваешься в том, что любишь. Если когда-нибудь создашь линию мужской одежды, я буду твоим верным клиентом. Я не могу не заулыбаться в ответ. С ним всегда было приятно общаться. Но сейчас к общению добавилось ощущение тепла. Кажется, если я и впрямь решу конструировать мужскую одежду, Марк сдержит слово и станет моим первым покупателем. Спасибо за доверие. Мне приятно. Тем более, что я высокого мнения о твоем чувстве стиля. Марк театрально проводит ладонью по волосам, имитируя самодовольство, и тут же задорно смеется. Сама королева стиля меня похвалила. Паш в ауте. Я тоже смеюсь, напрочь забыв, что опаздываю на лекцию. Марк в этом смысле оказывается более ответственным. Перебросившись со мной еще парой фраз, он смотрит на часы. «Каролин, с удовольствием бы еще с тобой полдня простоял, но мне через 7 минут в другом месте. Придется жать на газ». «Конечно. Понимающе киваю я. Поезжай. Мне тоже нужно попасть на занятия». «Ну ладно». После секундной заминки Марк раскрывает объятия и прижимает к себе. Запах знакомого парфюма наотмашь бьет по рецепторам, и сердце, сжавшись, начинает колотиться, как бешеное. Совсем как тогда. «Был очень рад с тобой встретиться». Голос Марка вибрирует у меня под ключицей. «Я тоже». Искренне говорю я, погладив ткань его куртки. На ощупь шерсть и кашемир. «Хорошего тебе дня». Пожелав того же, Марк одаривает меня прощальной улыбкой и уходит. Нетвердой рукой я забираю пальто с вешалки, накидываю его на плечи, беру подмышку сумку. Сердце все еще чистит, взбудоражено и чуть разочарованно. Кажется, я рассчитывала, что Марк предложит еще как-нибудь увидеться. По-дружески, разумеется. С другой стороны, может, и к лучшему, что он этого не сделал. Ведь это будет лишним напоминанием о... Дзинь! Остановившись в дверях, я подношу к глазам пискнувший телефон. Я, как всегда, растерялся в твоем присутствии и забыл спросить. Не хочешь выпить кофе со мной на днях? А то мы толком и не поговорили. Улыбка расползается по лицу. Пальцы сами собой ложатся на клавиатуру. Так, стоп. Неделя полностью загружена учебой и съемками. И едва ли мне удастся вырваться. Да и следующая тоже занята под завязку. И в целом не уверена, что продолжать наше общение — хорошая идея по целому ряду причин. Убрав телефон в карман, я выхожу за дверь, сажусь в машину, проезжаю несколько метров и, резко затормозив у шлагбаума, снова его достаю. Хорошо. В среду я буду работать в том же кафе. Если будет возможность, подъезжай.